Оказалось, что многие детали интерьера, резные деревянные панели, украшавшие салоны и ресторан а-ля карт, до сих пор в целости и сохранности, равно как и декор кабин первого класса, мраморные камины, бронзовые канделябры, даже личные вещи пассажиров или содержимое винных погребов RMS «Титаник» покоились, как ни в чем не бывало, на глубине 3000 метров, охраняемое лишь муренами. Все это произвело сильнейшее впечатление на Кэмерона. Вернувшись в Калифорнию, он форсировал переговоры со студиями, выдвинувшими в качестве основного условия требование организовать съемки на территории Северной Америки, где вскоре и принялись строить огромный макет лайнера, а также резервуар с водой для реализации самых сложных трюковых сцен. К началу 90-х о «Титанике» существовало уже около 16 художественных и 18 документальных фильмов, не считая сотни научных исследований. Еще в 1912-м, почти сразу после того, как «Титаник» затонул, Луи Фейят снял короткометражку «Проклятие» о женщине, которой гадалка предсказала, будто ее муж погибнет на корабле, столкнувшемся с айсбергом. Несмотря на уговоры, супруг поднимается на борт. В 1929-м на экраны вышел «Атлантик» Эвальда Андре Дюпона, первая звуковая картина о крушении. Ее релизу всячески препятствовала White Star Line, опасаясь, что кинематографисты своими творческими изысканиями вызовут новый виток судебных разбирательств. В 1913-м, закончившийся полным оправданием директора компании «Исмия». По этой причине они и не дали согласия на использование оригинального названия судна. В 1933-м герои семейной саги «Кавалькада», написанные Ноэлем Кауардом, также были среди пассажиров «Титаника».